Мастера очень гордились собой, так как даже бесстрастный Джин был шокирован. Молния снова ударила в регенерирующее тело. Остальные его не защитили, поэтому он снова превратился в тлеющие угольки. И он снова вернулся. К тому времени на лицах волшебников появилось торжествующее выражение. В обычных обстоятельствах, дойдя до этой точки, человека охватит неизвестный страх. Появится инстинкт убегать от мысли, что ты встретил врага, которого нельзя убить. Эти люди, конечно, думали, что Джин сделает то же самое. В их головах 19-летний парень не встречал раньше подобное. Ха, он лишь пожал плечами и вздохнул. Бессмертный, вы дворняги, которые даже не люди вовсе. Джин не впервые встречается с подобным. Он до этого сражался с Шури и Аздаком, обладающими похожими способностями. Смешно и видеть, как великих магов вводит в заблуждение такие способности. Цук, внезапно в руках Джина образовались ледяные крупинки. Кристаллы льда, которые постоянно росли и сжимались, создавали зловещий шум. Ты не сможешь нас убить. Уверены, они, похоже, еще не осознали ситуацию. Использовать эту магию Джина научила Валерия. Ледяная печать. Сейчас он вспоминал, как его учитель справился с биоголемами в лесу. Я думал, что это универсальное заклинание, которое я смогу использовать во многих ситуациях, проводя время с Йоной и Валерией. Он старался брать советы у учителя по части магии каждый раз, когда появлялась возможность. И вот пошла речь о печати. Любой может использовать это заклинание, если знает, как отделить свою ману от тела жертвы. Ты обвиваешь цель льдом, после чего закрываешь ее на замок. Как отделить ману? Это трудно объяснить. У тебя есть концепция, остается только попрактиковаться. Объяснение Валерии было ложным с самого начала. Печать была магией самого высокого уровня сложности. Во-первых, очень немногие волшебники, основывающиеся на ледяных заклинаниях, способны на такое. Кроме того, сохранение было совершенно другой областью. Печати обычных магов хранились только до тех пор, пока не кончится мана. Насколько известно Джину, Валерия – самый талантливый волшебник в мире, и он был ее единственным учеником. Отделить ману от тела. Внезапно он вспомнил свою первую миссию кадета. В то время, после боя с квазитотрукой первого пробуждения меча, мне удалось отделить духовную энергию от себя. Думаю, необходимо повторить что-то такое с маной. Так подсказывало его предчувствие. Кристаллы льда, безрассудно летавшие по ладоням, стали стабилизироваться. Вы не умрете. Вместо этого будете запечатаны и изучены. Вскоре после того, как Джин протянул руку, белая энергия вылилась из кристаллов льда и ранила мага. Шу-у-у. Во льду он, казалось бы, переставал регенерировать. Напрягало только то, что его сердце все еще билось. После мальчик применил другой поток маны, чтобы сохранить печать. Он больше не чувствовал, как тратится мана, а значит достиг успеха. Сразу получилось. В прошлой жизни после уроков мастера мне никогда не было так легко. С лиц оставшихся магов быстро пропали улыбки. Вы, ребята, похоже, совсем не знаете значения слова «бессмертный». Да, сукин сын, вы наивны, если думаете, что регенерация бесконечна. Каково осознавать, что такой человек, как я, разрушил плоды изучения всей вашей жизни? Мальчик рассмеялся. Вы отреклись от себя, так как у вас нет желания что-либо делать. Разве это не говорит о посредственности ценности ваших жизней? Твоя мана в любом случае не бесконечна. Ты не сможешь сохранить печать. Ошибаешься. Можешь не верить, но далее ваши тела разрубят, сохранят в новые печати и передадут исследователям. После они обязательно позаботятся о вас. В этот момент маги почувствовали силу обретенного ими состояния. После попадания в лаборатории волшебника, этот дар для них действительно станет проклятием. Не имея возможности умереть, тебя будет ждать лишь страдание от опытов. Их лидер, особенно испугавшийся этого факта, первым развернулся и побежал. Точнее, попытался. Меч отрубил ему ноги. Регенерация быстро их вернула, но это значит, что разум был в порядке. Новые конечности не двигались. Испуганный и дрожащий, он без разбора выпускал молнии вокруг себя, предоставляя таким образом опасности для других волшебников. Пока остальные старались их избежать, Джин умело двигался и наносил удары Зигмундом. Разрезание их на кусочки не заняло много времени. Еще больше раздражает то, что они когда-то были волшебниками. Факт, что бесчисленное множество сильных людей отдается абсурдным обещаниям Кинзела или Цыпфеля. ПЗЗ. Вскоре все лежали во льду, запечатанные Джином. Эй! Мальчик обернулся и позвал охрану Бердина. Возвращайся в Черный замок сами, Его я сам сопровожу. Шури, подержи их у себя. Мяу-у-у. Огромный кот набил рот печатями, а Джин сел на него и потянулся к другу. Тот на мгновение посмотрел на его руку. После прошлой нашей встречи не верится, что у тебя возникли с ними трудности. Он не просил помощи с самого начала, так как эти ублюдки довели его до ужасного состояния, но согласно силе, показанной в винтике, у того было намного больше возможностей. Джин с все большим подозрением относился к Бердину, точнее не к нему, а управляющему им Цыпфилю. Сейчас я не такой, каким был тогда, Джин. Предложение, которое я сделал до этого, все еще в силе. Отрекись от Цыпфиля, это он предложил когда-то на его вилле. Два человека вспомнили это одновременно. Бердин не ответил, а лишь схватил Джина за руку и залез на Шури. С тех пор, возвращаясь в крепость, они не сказали ни слова. Мужчина потерял сознание от обильного кровотечения, но все было бы так же, будь он сейчас в добром здравии. Глава 407. Почему Хайрон? Часть 1. Некая чернота отгоняла море молний. Это был меч Рона. Каждый раз, когда он взмахивал Рашидом, поток ауры взмывал в небо. Даже гром, который, казалось, охватил всю крепость, казался лишь детской игрой огня перед патриархом Хайрона. Сколько людей в мире сможет защитить такой большой замок с помощью одного лишь меча? Джин задался этим вопросом, только увидев сцену перед ним. Только десятизвездный мечник, всю жизнь старавшийся достигнуть большего и не останавливавшийся в своем прогрессе. Еще более удивительным было то, что старик не уставал, хотя постоянно распространял свою ауру. Лорд Рон, он повернул голову, когда Джин закричал, проверил состояние Бердина и резко кивнул. Отличная работа. Его выражение лица говорило об этом. Хотя Бердин не остался невредимым, простое спасение позволяет теперь выйти ему из опасной ситуации. Ирата, который все еще находился на передовой, странно себя почувствовал по отношению к Джину. Например, какое-то уважение. Он давно такого не ощущал. Джин победил в их дуэли, после чего быстро проанализировал произошедший террор и начал действовать. Какими бы у него ни были отношения с Джином до сих пор, нет причин не восхищаться им. Даже Рон не понял, что Бердин – ключ. Он хороший парень. Шури наступил на гигантских монстров и приземлился рядом с Роном. Не знаю, почему я забыл о нем. Есть серьезные травмы, его жизни ничего не грозит сейчас. Понятно. Дам тебе разумное вознаграждение после того, как ситуация разрешится. А эти кубики льда, я понял. Он превращал волшебников в порошок каждый раз, когда те восстанавливались, так как у него не только нет средств для запечатывания, но и знаний в магии. Кроме того, так как он не уставал, необходимости в печати нет. Волшебники, слушайте. Запечатайте големов, призывающих молнии. Когда Рон отдал такой приказ, рыцари открыли путь, через который вбежали маги и начали использовать магию льда. Но это странно. Почему гром не утихает? Хотя маги были запечатаны, количество молний не уменьшалось. Есть ли еще такие люди? Это явно не работа трех или четырех подобных им. Я не подумал об этом, так как спешил их явно не менее 500. Или есть кто-то сильнее? Иначе такое количество молний не объяснить. Хотя эти шестеро магов также были запечатаны, гром становился лишь сильнее. Поэтому сомнений больше не было. Рон думал о том же самом. Его глаза сузились, когда он посмотрел на небо. Смесь духовной энергии, его черной ауры и грома. Мне придется посмотреть, что там. Когда он перестал атаковать, небо будто открылось. Они увидели нижнюю часть корабля. Что это такое? Все здесь, включая Джина, знали лишь об одном летающем корабле. Казаке, воздушном боевом оружии Цыпфеля. Но тучи разгонял не он. Это был совершенно другой корабль, но похожей формы. Теперь я думаю, что они действительно могут быть людьми Октавии. Рон рассмеялся и пожал плечами. Это, скорее всего, Кинзила, а не Цыпфель, лорд Рон. Полагаю, что да, но ты действительно думаешь, что это имеет значение? Джин покачал головой. Я не думаю, что Цыпфель имеет какое-либо отношение к этой атаке. Они никак не показывались бы прямо, ибо репутация после Ванкиллы так испорчена. Ты прав, конечно. ПЖЖ. Тучи сгущались возле корабля. Судно, казалось, имело гораздо более сложную конструкцию, чем казак. Когда тот появился, на поле боя стало спокойно. Големы перестали двигаться, а бойцы ошеломленными глазами смотрели на корабль, переводя дыхание. Большинство из них были в глубочайшем шоке. Сначала появились демоны, после биоголемы, а затем это. Джин повернул голову и встретился глазами с Мураканом и Кикантель. Те, кажется, никогда не видели ничего подобного. Рон был единственным, кто не начал беспокоиться. «Назови свое имя, незваный гость». Голос был полон энергии. Несмотря на то, что он говорил спокойно, его слова будто физически касались корабля. Знакомые лица вскоре показались себя. Если говорить об этом зверочеловеке, Верак Тиседрикер, великий воин племени Белого Волка, хозяин равнин Раскал, абсолютный правитель Горан Тамак. Прямо сейчас говорил холодный Джо. Заткнись и представь меня кратко, Джо. Тогда давайте немного пропустим подробности. Лидер боевых сил Кинзила. На этот раз Джину было не просто прочитать их планы, но больше имели вес их последующие слова. Мы направили корабль Граниль в крепость Черной Звезды, чтобы спасти нашего заместителя и его сестру. Сумасшедшие ребята. Они сами устроили теракт, а затем пришли спасти Вишукеля и Маржелу. Неудивительно, что Джин не смог прочитать их намерения, все слишком нагло и просто. Ему интересно, думали ли они вообще над планом. Неужели они намеренно подтолкнули Вишукеля и Маржелу к получению травм, после чего будут утверждать, что не имеют отношения к этому теракту? Конечно, в этом нет смысла. Но с другой стороны такая возможность есть. Все знают, насколько Вишукель заботится о своей сестре. Никто не ожидает, что тот совершит подобное, рискуя ее безопасностью. Прежде всего, у них сейчас нет никаких доказательств. Корабль Граниль управляется молниями при помощи маны, но, за исключением логических размышлений, не существует идеального способа доказать, что биоголемы и демоны принадлежат Кинзила. Может, они свысока смотрят на Хайрон? Планировали ли они поступить так еще в самом начале? Джин пришел к выводу, что это не так. Я уверен, что они хотели медленно покинуть крепость, достигнув цели, но после спасения Бердина у них возникли трудности. Если тот вернется, между Хайроном и Цепфилем не возникнет враждебных отношений. Так как была даже отдельная специальная миссия по его спасению, причин для вражды нет. Кинзила намерен каким-то образом нанести серьезный удар по Хайрону. Их первый план провалился, поэтому, возможно, они собрались лично сокрушить Рона. В противном случае Веракти и Джо никогда бы не появились лично. Они будто намеревались спровоцировать драку. Ха-ха-ха-ха. Рон снова разразился глухим смехом. Даже император говорит лично со мной. Кроме того, не собираюсь смотреть на вас снизу вверх. Спускайся, зверочеловек. В ответ Веракти расхохотался. Что ты будешь делать, если я не захочу, человек? Заставлю вас спуститься. Рон не просил их объясниться, зачем вы напали на крепость, и тому подобные вопросы подходят лишь для нормального диалога, но сейчас патриарх Хайрона полон решимости начать войну с Кинзила. Они как будто специально подыгрывают ему, и лорд Рон не может этого не знать. Тем не менее, в тот момент, когда Кинзила уйдет после своего заявления, престиж семьи будет неизгладимо испорчен. С момента появления корабля Гранилью у всех здесь одинаковое мнение о незваных гостях. Рашид пылал. Предупреждаю всего один раз. Будь вежливым и спустись прямо сейчас. Я ясно сообщил о своей цели. Выдайте заместителя лидера и его сестру. Не думаю, что их жизни так дороги. Меч, направленный в сторону корабля, стал распространять ауру. Все вокруг взорвалось черным светом, когда он совершил атаку. Граниль выглядел так, будто попал в море и был погребен во тьме. Люди ждали, пока свет исчезнет, затаив дыхание. Даже если этот корабль равен казаку, он не должен будет быть в полном порядке. Удар нанесен без поблажек, но последствия от атаки десятизвездного рыцаря действительно удивили. Небольшая царапина. Граниль в небе выглядел таким же великим, каким и был, отчего глаза Рона немного задрожали. «Если ты действительно хочешь сразиться со мной, почему бы нам просто не отойти подальше, человек Рон Хайрон? Никто из присутствующих не выживет, если мы начнем здесь». Глава 408. Почему Хайрон? Часть 2. Многие были шокированы безупречным внешним видом Граниля. Конечно, это был просто удар, без каких-то техник или стоящих вложений, но было удивительно видеть, как атака Рона Хайрона нанесла так мало урона. Равнодушными оставались только Веракти и Джо. Меч лорда Рона полностью заблокирован. Джин был потрясен и некоторое время не мог оторвать глаз от Граниля. Барьер. По всему корпусу невидимый барьер из-за молнии и окружающей темноты не было видно, что корабль покрыт защитной оболочкой. Неизвестно, по какому принципу он образован, но предполагалось, что к мане была добавлена какая-то иная сила. После тяжелой тишины огромные демоны и големы стали бродить, постанывая. Они были не такими, как раньше, а, похоже, боялись корабля в небе. Взгляды Рона и Веракти встретились. Лишь на мгновение смутившись фактом, что он был заблокирован, Рон вернулся в изначальное состояние. Веракти сразу распознал желание, мелькнувшее в этих глубоких глазах. Прошло много лет с тех пор, как он видел такой взгляд. Внезапно патриарх Хайрона коснулся своего лба и рассмеялся, словно вся ситуация была шуткой, которая больше никогда не повторится. На глазах даже стали наворачиваться слезы. Крепость тряслась от его смеха. Гигантские демоны были придавлены и перестали двигаться, а биоголемы разлетелись в стороны. Даже бойцам пришлось защищаться. Только через минуту он перестал смеяться и заговорил. «Ты, кажется, считаешь себя Сайроном Ранканделом, или слишком уверен в отношении этого куска железа?» Рон качал головой, вытирая слезы. С другой стороны, тонкая улыбка Веракти померкла. Не потому что мужчина оскорбил его словесно или своим смехом, а потому что чувствовал. Энергия, которую испускал человек перед ним, стала меняться. Аура, бушевавшая словно вулкан, быстро совершенствовалась. Подобно свету, сходящемуся в одной точке, она невероятно быстро и тихо собиралась в Рашиде. Не достигшие достаточного уровня вообще не заметили каких-либо изменений. Большинство из тех, кто находился на земле, не знали, что Рон взмахнул мечом после изменений. Что-то только что произошло. Даже Джин, находившийся рядом с ним, заметил только маленькие изменения. Он даже не видел этого физически, а лишь слабо почувствовал. Настолько быстрой была атака. Треск. На защитной оболочке, окружавшей корабль, появилась трещина. Меч, заставивший барьер треснуть, неосязаем, бесцветен, беззвучен и бесформен. И он был не один. Из всех людей нынешнего поколения такого смог достичь только Рон Хайрон. Ну, зверочеловек, шляк. Невидимые клинки снова пронзили оболочку граниля. Джо спрятался за Веракти, не понимая, что происходит. Как окружающие поверить не могли, что Рон не нанесет вреда кораблю, так и Джо не верил в то, что его барьер будет пробит. Ты просто зверь. Иногда встречаются животные, которые приносят пользу, но большинство из них визжат и лают, не зная своего места. Каждый раз, когда мечи резали, пространство вокруг корабля искажалось. Животное, угрожающее людям, должно быть успокоено. Интересная аналогия, но о ком речь? Веракти Сидрикер и есть вредный зверь. Ты все еще смотришь на меня, стоя на корабле. Как только Рон закончил говорить, зверочеловек достал меч, висящий у него на спине. Треск. Вскоре после этого клинки полностью разрушили барьеры и столкнулись с мечом Веракти. Десятки невидимых лезвий царапали каждый уголок граниля. Помимо того, что на землю стали падать маленькие обломки, сам корпус начал дрожать. Кух, не было бы ничего странного, если бы корабль сейчас свалился на землю. Прямо сейчас атаки Рона находятся на совершенно ином уровне. Он, скорее всего, расходует ауры меньше, чем во время первого удара, но при этом расходуется что-то еще, связанное с душой или волей. Это уровень человека, долгое время соревновавшегося с моим отцом. Увидев его, Джин почувствовал, как холодок бежит по его спине. Пределы меча, которые он знал до сих пор, казалось, были уничтожены, открывая новую область. Неосязаемые мечи Рона были желаны до такой степени, что его волосы встали дыбом. «Господин Веракти, что-то не так. Не знаю, кто разбивает граниль, может это тот мальчик». Холодный Джо не мог избавиться от страха перед Джином еще со старого Атериума. Чуканталдер тогда не зря его боялся. Более того, из-за своего плохого восприятия он не может понять, что это патриарх сейчас взмахивает мечом. Поэтому он принял разрушение корабля как дело рук Джина. Веракти был ошеломлен таким заявлением. «Джо, подонок!» Бум! Мужчина в очередной раз заблокировал атаку. Эти невидимые клинки – сила Рона Хайрона. Возьми себя в руки прямо сейчас и найди группу заместителя лидера, пока их не убили. Ага, так и знал. Я, должно быть, на мгновение потерял рассудок. Заткнись и найди их. Группа заместителя лидера. Патриарх Хайрона знал, что речь идет о Вишукеле, Маржеле и их сопровождающих. Вот почему любопытство возросло еще больше. Ранее Вишукель был известен как надежда рода Ивлиана до такой степени, что его считали будущим Сайроном или Роном. Но прямо сейчас сюда прибыл неопознанный корабль под предводительством Белого Тигра только ради его спасения. Он ярый террорист, или в нем есть что-то экстраординарное. Также странно, что тот вообще был заместителем лидера этих ублюдков. Черная звезда. О безопасности Вишукеля Ивлиана и его сопровождающих. Да, Если сопротивление окажется слишком сильным, можете их убить. Либо вторженцы, либо гости, кто-то точно должен умереть. Есть. Гигантские демоны и биоголемы почти уничтожены, но теперь здесь корабль, Джо и Веракти. Ха-ха. При реве белого волка рыцари вздрогнули и остановились. Особенно начали защищать свои тела, а те, кто не сумел этого сделать, уже истекали кровью. Этот рев повредил их внутренние органы и порвал барабанные перепонки. Правильно ли сейчас для Джина будет пойти искать Вишукеля? На этот раз нужно защитить внутреннюю часть замка. Он быстро пришел к такому выводу. Битва между Роном и Веракти сейчас находилась на начальной стадии. Когда эти двое начнут сражаться всерьез, одни только ударные волны будут убивать людей каждую секунду. Слова Белого Волка о том, что все в крепости умрут, не были блефом. Зная это, Рон не просил Джина найти Вишукеля. Неосязаемые мечи все яростнее атаковали корабль. Веракти блокировал их, используя только свои чувства, но теперь, похоже, достиг предела. Даже он не мог так долго защищать Граниль, а также не мог потерять его так быстро. У него не было выбора, кроме как спуститься вниз. Если корабль будет уничтожен, возвращение группы заместителя станет серьезным испытанием. Бум! Веракти приземлился на землю, недовольно хмурясь. Мужчина улыбнулся ему, направляя на него меч. «Вот ты и спустился, зверь. Рон Хайрон, ты пожалеешь об этом. Кстати, а ты большой, твои глаза все еще находятся выше моих». Внезапно из правого бедра Веракти брызнула кровь. Порез не был глубоким, но Рон не совершил ни одного движения. Невидимые клинки, парящие в воздухе, оставили эту рану. «Если ты встанешь на колени, то будешь подходящей высоты, верно?» Он улыбнулся, говоря это. Глава 409. Почему Хайрон? Часть 3. Невидимые мечи летали между Веракти и Роном, оказывая давление. Белый волк ухмыльнулся. «Ты высокомерен». Кровь быстро переставала течь из бедра. Рана не полностью залечена, но, похоже, у него свой способ залечивать травмы. Джин ощутил странное чувство несовместимости при виде его улыбки. «Нет, не чувство несовместимости, а скорее опасность. Рон рядом со мной, но я все еще чувствую себя так, как только Муракан впервые увидел его», он сказал. «Я не могу гарантировать победу Луны над ним». Веракти ничуть не удивился, когда получил травму. Сейчас его глаза наполнены странной гордостью за всех тех сильнейших, которых он победил раньше. Мощь корабля еще полностью не раскрыта, пока что он показал только барьеры молнии. В Хайроне наступил реальный кризис. Такой вывод сделал не только Джин, но и большинство остальных присутствующих здесь. Даже Рон, который сейчас выглядел расслабленным. Веракти начал двигаться. «Из-за нашего боя погибнет не просто несколько людей, и все из-за тебя, Рон Хайрон». Бум, бум, бум. Его шаги становились тяжелее. Несмотря на то, что он просто шел, земля трескалась, отчего вскоре началось землетрясение. «Я хотел выслушать тебя, когда попросил спуститься по-хорошему». Невидимые клинки двигались к зверочеловеку, но не могли добраться до него, так как его аура искажала пространство вокруг. Водоворот распространялся, а камни, попадающие в него, поднимались и превращались в порошок. Невидимые мечи, похоже, также находились под его влиянием. Хотя те не разрушались в буквальном смысле, подобно камням, они не могли двигаться по исходной траектории, так как сталкивались с водоворотом. Клинки, сбитые им, приобретали беловатый цвет, открывая себя взору. Землетрясение, начавшееся из-за Веракти, усиливалось с каждой секундой. Когда расстояние до Рона составляло 10 шагов, тот ударил своим огромным мечом по земле. Волна ауры хлынула на патриарха. Она была больше и мощнее, чем та, которой Рон атаковал когда-то корабль. Он не избегал меча. Вместо этого шагнул вперед и взмахнул Рашидом. Аура исчезла, будто бы ее никогда здесь не было. Это борьба между теми, кто близок к званию сильнейшего. Ландшафт менялся после каждого взмаха меча. Вскоре их клинки встретились. После столкновения вся земля вокруг будто бы рухнула. Сильные ударные волны, способные ранить даже Джина, были повсюду. Проблема в том, что это только начало. Акх! Веракти рычал, сталкиваясь с Роном. Внешние стены черной звезды все больше разрушались. При таких темпах она рухнет. Муракан. На корабле начала скапливаться странная энергия, подобно атаке казака. Они не будут стрелять, пока не найдут Вишукеля. Их люди сейчас ищут его, но это было затруднительно из-за хаотичной ситуации. Ты тоже поищи их. Хорошо, разум Джина уже начал кипеть. Важно взять в заложники Вишукеля и его группу, но, как бы он действовал, Если бы был Кинзилей и напал на черную звезду, что было бы наиболее эффективным вариантом действия? Вскоре Джин смог ответить на этот вопрос. Только появившись, они сразу заговорили о Вишукеле, из-за чего всеобщее внимание обратилось к нему. Но что, если Данте Хайрон попадет в их руки? В тот момент, когда его поймают, бой завершится. Хайрон потеряет все на месте Кинзила. Джин поймал бы его. Он должен найти его. Шури. Мяу. Джин снова забрался на него и осмотрелся. Бердин до сих пор находился на спине большого кота. Пойдем внутрь замка. Мы должны найти Данте. Мяу. Шури сразу задвигался, что не смогло пройти мимо глаз Веракти. 12-й знаменосец, пойдет ли он искать Данте? Надеюсь, Джо держит ситуацию под контролем, но тот даже не заметил передвижений Джина. Ахахаха. Где бы ни был Вишукель, маг лишь смеялся как сумасшедший. Прямо сейчас он полностью опьянен подавляющей мощью корабля. Я дурак, если жду этого от него, но Веракти сейчас не мог отдавать ему приказы. В тот момент, когда он упомянет Данте, вся миссия провалится. Мисс Кикантель. Мальчик остановился возле своих друзей перед тем, как отправиться в замок. Джин, нужно найти Данте. Пожалуйста, позаботьтесь о Бердине. Он передал им мужчину без сознания. Так совпало, что все были заняты, из-за чего я несла его на спине. А он легче, чем я думала. Так, сейчас не об этом. Господин, куда вы идете? Мне нужно найти в замке Данте. Я уверен, что Кинзила охотится за ним, не за Вишукелем. То же самое касается и него. Я думаю, что его группа уже в безопасном месте, но не уверен в этом. Они не могли пойти с ним, поскольку отвечали за большую территорию, и без них придется понести огромные потери. В замке его ждала более хаотичная сцена. Многие его части уже рухнули, не сумев выдержать ударные волны. К счастью, кто-то сумел сместиться к задним воротам, но обычные люди каждую минуту кричали из-за обваливающихся стен. «Где Данте?» Недавно он спасал жизни возле большого зала. Услышав ответ солдата, Джин направился прямо туда. Карта, нарисованная ранее слугами, включала и это место. И только войдя туда, он понял, что не ошибся. Данте. Тот был замечен в окружении людей в мантиях и дышал так, будто вступил в тяжелую битву. Раны были по всему телу, а одежда залита кровью. Джин. Возле него валялись десятки тел. Это люди Хайрона, которых хотел спасти Данте. Было замечено даже тело высокопоставленного рыцаря. Неизвестных трое. Это означает, что только они смогли сразить рыцаря и измотать Данте. Большинство талантливых людей в Кинзила, которых ранее встречал Джин, были волшебниками. И он мог сказать точно. В отличие от магов в серых мантиях, эти были настоящими мечниками. Джин, они ненормальные. Я знаю. С тобой все в порядке? Тот лишь горько улыбнулся вместо ответа. Когда мальчик подошел ближе, к нему повернулось двое из трех неизвестных. СРРР. С соответствующим звоном Брадаманти был вынут из ножен. Что вы делаете в чужом зале, сумасшедшие? В то же время двое атаковали его, выглядя свирепо. По крайней мере 8 звезд. Но на них все равно его заботил человек, который все еще давил на Данте. От него он ощущал настоящую опасность. Джин чувствовал, что для победы над ним нужно будет полностью выложиться вместе с его другом. Немногие из известных ему людей имеют такую силу. Только те, кто дошел до конца 9-й или начала 10-й звезды. Но маловероятно, что столь знаменитый воин присоединится к Кинзилу из ниоткуда. Если бой затянется, сюда придут другие мечники Хайрона. Поэтому даже он недолго сможет прятаться за маской. Как только его личность будет раскрыта, в будущем у него неизбежно возникнет вражда с этой семьей. Поэтому необходимо быстро справиться с этими двумя и помочь Данте. Мечи обоих уже направлялись к нему, но Джин смог взмахом Брадаманти отрубить голову одному из них. Это произошло из-за того, что противники вели себя так, будто встретились с обычным врагом. Ченг, неизвестный, заблокировал атаку, но все равно потерял голову, так как черное лезвие атаковало его с обратной стороны. Они не знали о ножницах. Возможно, не ожидая, что союзник мгновенно погибнет, второй сразу же увеличил дистанцию. Он не понял, что перерезало горло его другу, так как просто увидел что-то черное. Не жалей о смерти. Ты сам пришел сюда. Когда он понял, что клинок формируется с обратной стороны, было уже поздно. И вот, когда смерть казалась уже неминуемой, человек, который имел дело с Данте, бросился и заблокировал удар с такой силой, что смог оттолкнуть Джина. Каким-то образом меч неизвестного в момент столкновения показался странно знакомым, из-за чего в голову мальчика пришла только одна группа. Черный рыцарь. Он восстановил свое положение и внимательнее посмотрел на человека в маске. Глава 411. Почему Хайрон? Часть 5. Неизвестный молчал и непонятно, какое выражение лица сейчас у него под маской. Я думал, вы примите верное решение. Причина, по которой он считал его поступки неправильными, проста. Все на пользу Ранкандила. Хайрон, второй клан мечников, а также опора Вермонта. Таким образом, его крах также нанесет урон всей империи. Среди четырех основных сил Ранкандил и Цепфиль явно находятся во враждебных отношениях. Вермонт и Кинзила пока не показали себя, так как у империи практически полноценный союз с магами, высок шанс того, что она выберет их сторону. Черное лезвие направилось в сторону лица неизвестного. Джин остановился, будто на него оказывалось давление. «Теперь я уверен, ты, черный рыцарь». Он решил проявить уверенность. На самом ли деле этот человек имеет такой статус или нет, значения не имеет. Бандит действует во благо Ранкандила и обладает навыками черного рыцаря. А теперь убирайся отсюда, пес Джошуа. Аура и духовная энергия объединялись, когда он взмахивал мечом. В отличие от случая, когда мужчина блокировал его атаки, теперь он просто уклонялся. На деле в мире не так много бойцов, способных уклоняться от атак, совершаемых джинном, но тех, кто может делать это в течение длительного времени, еще меньше. На первый взгляд противник не выглядел расслабленным. Его уклонения становились все более грубыми с каждым взмахом меча. Хорошо. Джин мысленно улыбнулся и посмотрел на оружие неизвестного. Обычный стальной меч. Сейчас он уклонялся не для того, чтобы воспользоваться моментом и завершить бой одним ударом. Если бы он принес свой собственный меч, его можно было бы сразу узнать прямо сейчас в Брадаманте. Одному из шедевров Пикона Минча противостояло обычное оружие. Общественность склонна думать, что его качество совсем не имеет роли в битве между сильными людьми, но это всего лишь дикое воображение тех, кто не владеет мечом как следует. Если будет сражаться два бойца одного уровня, победит тот, чей клинок сильнее. Вот почему Джин использовал Борисаду, Рон сражался Рашидом, а Таларис – Манбином. Точно то же самое касалось и других мечников. Обычный стальной меч мог разрушиться, независимо от того, насколько хорош был кузнец, если его владелец обладает необыкновенной силой. Он израсходовал всю прочность во время стычек с Данте, а также блокируя мои атаки. До этого ему приходилось сражаться с рыцарями Хайрона. Если оружие сломается во время боя, каким бы ни был этот черный рыцарь, он не сможет встретиться с Джином голыми руками. Только благодаря Данте его меч так сильно поврежден, противник заблокировал очень много летящих клинков. А если лезвие будет разрушено сейчас, мужчина не найдет себе другого. Джин улыбнулся. «Беспокоишься о своем оружии, черный рыцарь?» «Шу-у-у». Завесы снова открылись. Он передвигался между ними, оказывая еще большее давление на неизвестного. Ему удалось заблокировать атаку, но для этого пришлось использовать меч. Пока тот с трудом использовал свою силу, Джин, с другой стороны, запросто реализовывал способности. Единственное, что он может взять, это меч Данте. Осознавая это, он занял нужную позицию. Ход битвы снова изменится, если противник найдет новое оружие. «Почему ты не взял с собой дополнительное оружие?» Цзынь. Оглушительный рев раздался, когда тот внезапно нанес удар по Джину, подошедшему ближе. От металла ощущалась громкая вибрация. Это факт, который противник никак бы не смог скрыть. «О, может, ты изначально собирался использовать мечи других рыцарей?» Лезвие из духовной энергии, сотворенное ножницами, вытянулось за спиной мужчины. Хотя ему удалось уклониться, он не смог избежать следующей атаки. Кровь брызнула. Острие Брадаманти пронзило плечо. Рана была неглубокой, но в этом бою важен любой урон. «Уходи, миссия провалена». «Ну не знаю», мужчина пожал плечами. «Ты думаешь, что только из-за твоей дружбы с Данте Хайрон встанет на сторону Ранкандила? А почему нет? Я не знал, что в тебе есть такая наивность. Эта наивность приведет к союзу между нашими семьями. Твой хозяин и гнилой Ранкандил не имеют для меня никакой ценности. В этом нет никакого смысла. Все в порядке, мы не обязаны понимать друг друга». Бум. На этот раз шум раздался не из-за битвы между ними. Его источник находился снаружи. Борьба между Роном и Веракти становилась все интенсивнее. Несмотря на расстояние, энергия казалась все такой же мощной. Весь замок наполнился опасной дрожью. «Давай продолжим. Первый тип меча – разрез души. Клинок беззвучно поцарапал лоб мужчины. Это было проявлением готовности Джина продолжить бой за то, во что он верит. В результате меч неизвестного упал на пол. Цзынь. Черный рыцарь, похоже, не смутился, так как ожидал такого исхода. Из рукава появилось нечто новое и острое. Когти. Оружие, которым пользовались немногие, а также символ клана Макролан. Черный рыцарь оттуда, в момент сомнений. Подобно стреле, когти с огромной скоростью направились в сторону глаз Джина. Так это и есть его настоящее оружие. Он думал, что отсутствие хорошего меча – удача. Но настоящим козырем нападавшего были когти. Так как они сделаны из древней руды, теперь нет такого сильного преимущества. У тебя талант удивлять людей, не так ли, Цзынь? Когти и клинок столкнулись, издавая неприятный звук. Мужчина, доставший новое оружие, демонстрировал совершенно иные движения. Я недооценил его изначально. После каждого движения противника он получал 3 новых пореза. Когти двигались с невероятной скоростью. Порезы были бы по всему телу, не активируя он броню. Разве ты не должен был скрывать свою личность, а теперь используешь столь узнаваемое оружие? Мне хватит не оставить свидетелей, а я единственный свидетель. Да, да, а значит, я собираюсь избавиться от тебя. Не смешная шутка. Моя смерть станет великой потерей для всего Ранкандила. Черный рыцарь, не ответив, продолжил двигаться. У него было мало опыта борьбы с такими людьми, так как ему всего несколько раз приходилось тренироваться с Гилли, а нынешний противник явно сильнее нее. Кло не похоже на меч, господин. Не бойтесь неопытных его обладателей, но если попадется кто-то способный, меч редко будет двигаться по вашему желанию в битве. Такими были ее слова во время одного из спаррингов. Она не врала. Оружие часто было зажато между когтями, не давая спокойно двигать меч. Левой рукой он хватал клинок, а правой атаковал. Несмотря на то, что руна Мюльты была активирована, он приходил в ужас каждый раз, когда Кло касались его лица. Она не шутила. Он предпринял несколько попыток контратаковать, но ничего не сработало. Данте слишком уязвим для того, чтобы применять Магум Бич или меч истинного императора. Для начала необходимо увеличить дистанцию между ними. Хотя он находится под защитой доспехов, если бой затянется, смертельных травм никак не получится избежать. Однако противник никак от него не отставал, продолжая оказывать давление. В момент, когда Кло на секунду остановилась, Джин смог увеличить дистанцию хотя бы до 10 шагов. Он не сможет сражаться с ним вблизи, если не будет владеть ближним боем лучше противника. В это время тот развернулся и изменил цель. Данте. Именно он с самого начала был ему нужен. Черный рыцарь намеренно заставил Джина увеличить дистанцию, а затем направился к своей изначальной цели. Джин и неизвестный одновременно бросились к нему. Поскольку между ними изначально разница в 10 шагов, было бы трудно добраться до Данте первым. Кло направлялись к шее парня, будто не имело значения, будет он жив или нет. Как только когти собиралась проткнуть его шею, Джин бросил Брадаманте, чтобы заблокировать атаку, после чего достал Зигмунд. Но неизбежно, что своим броском он открылся. Черный рыцарь сразу же перенаправил атаку в другую сторону. Тха! Кло проткнули доспехи, после чего Джин выплюнул большой сгусток крови. Глава 412. Почему Хайрон? Часть 6. Местом поражения была шея. Хотя доспехи идеально защищали все тело, предотвратить урон от атаки человека такого уровня было невозможно. Кровь текла обильно, а ощущения были такими, будто ему вырвали кадык. Кха! Кло снова направились к его шее, но Джин успел поднять Зигмунд. Говорил, что станешь патриархом, но в итоге так рискуешь своей жизнью. Дружба, ты был бы уже мертв, если бы не броня. Я открылся, так как знал, что у меня есть доспехи. Он хотел ответить ему, но не смог. Вместо этого раздался звук булькания крови, источником которого было горло. Целью черного рыцаря являлось похищение Данте, а не убийство. Джин не подумал и забыл об этом, из-за чего получил серьезную травму. Неизвестный остановил бы свой меч перед его другом, если бы мальчик ничего не сделал. Но это не совсем было ошибкой. За спиной мужчины росла сфера, появившаяся из Брадаманте, лежащего рядом с Данте, и он не замечал ее. Энергию тени было не так просто заметить, как ману или ауру. ВЖ. Молнии Зигмунда не давали неизвестному смотреть за спину. Каждый раз, когда он сталкивался с мечом Джина, энергия мин проходила через когти и поражала руки. Мальчик резко увеличил напор. Бесчисленные молнии, исходившие от его клинка, мешали обзору противника, после чего намеренно замедлился, делая вид, будто ему необходима передышка. С сердцем рыбака, бросившего удочку, Джин надеялся, что сейчас неизвестный выложится на полную, потому что не знал, что происходит за его спиной. Поймался черный рыцарь, сократил расстояние между ними, приняв телом часть молний. Взгляд, видимый за его маской, был очень холодным. Джин изо всех сил поднял Зигмунд. Удар был слишком тяжелым для того, чтобы принимать его одной рукой. Противник же заблокировал его меч, отвел в сторону и снова ударил в кадык. Независимо от того, насколько хороша броня, если подставлять одно и то же место, смерти не избежать. Ты слишком самоуверен, если думал, что этого хватит. Только тогда сформировалась духовная сфера. Черный рыцарь обладал шестым чувством, источником которого являлось множество кровавых сражений. Прямо сейчас оно как никогда вопило. Что за? Он почувствовал такую опасность, будто бы лезвие коснулось его шеи. Прямо сейчас Джин, скрытый за маской мюльты, улыбался, несмотря на когти, прижатые к его шее. Единственное, что сейчас мог сделать неизвестный, прижать к себе Кло для защиты. Отлично, черный рыцарь-мальчик искренне восхищался этим выбором. Он знал, что отказаться от шанса на атаку в обмен на защиту было непростым решением. Ну, было бы неприятно, умри он, мужчина был бы мертв, если бы не решился убрать руки от Джина. Что-то двигалось за его спиной. Это был черный меч, появившийся из сферы. Джин не мог упустить момент, поэтому Зигмунд уже направлялся в сторону противника. Черный рыцарь же решил, что даже если меч порежет его спину, первое, что нужно сделать, заблокировать клинок спереди. Так он сможет уменьшить потери. Бах! Внезапно на ладони мальчика появилась сфера маны, которая взорвалась ослепительным светом. Древнее заклинание магии света, принадлежащее Цинми. Оно слабо против людей высшего уровня, но в нынешних обстоятельствах ситуация была иной. Каким сильным бы ни был этот человек, он ничего не сможет сделать, если это заклинание сработает прямо перед его глазами. Конечно, если он недостаточно силен для того, чтобы сражаться с Джином закрытыми глазами. Брызнула кровь. Зигмунд разрезал ему грудь, но на этот раз рана не была глубокой. Через лезвие передавалось ощущение разрезаемых плоти и костей. Мужчина пытался защититься, но не мог. Даже натренированный боец не сможет сразу вернуть зрение после вспышки. Пока его глаза не восстановились, он был беспомощен. Впервые дерешься с магическим мечником, на этот раз он пронзил бедро. Неизвестный реагировал на каждую атаку, но все равно восстановиться было нелегко. Прошло 5 секунд ада для мужчины и рая для Джина. Пришло время зрению вернуться. Ха! Теперь вместо спокойного и расслабленного состояния, он тяжело дышал. Мальчик, смотря на него с улыбкой, сказал: «Кажется, ты не понял мои прошлые слова. Возвращайся, миссия провалена. Скажи своему хозяину, что я разберусь с Хайроном по-своему». До него доходили слухи, что 12-й силен, но ему не пришлось видеть, как тот переворачивает весь сад мечей. Поэтому он хотел сразиться с ним и узнать, что это за человек. Сначала было разочарование. Джин хотел разрушить весь план из-за дружбы. Также ему казалось, что этот мальчик не осознает собственной слабости. Но теперь он победил его с ощутимым преимуществом, несмотря на то, что черный рыцарь имеет больше звезд и опыта. Нет, мы оба не раскрыли себя полностью. Не могу сказать, кто сильнее, стоя лицом к лицу с Джином. Он чувствовал себя странно. «Почему ты так смотришь на меня? Ты совсем не похож на Ранкандила». Он не мог сказать, владел ли человек перед ним достоинством императора или был простой фальшивкой, но в его глазах была такая глубина, которую нелегко описать. Атмосфера, уникальная среди других знаменосцев. И это его беспокоило. Забрать Данте с риском получить смертельные травмы или отступить. Какое решение лучше? Джин будто видел его насквозь. «У тебя ничего не получится». Глаза неизвестного, видные из-под маски, задрожали. «Не забывай, что ты черный рыцарь, а не знаменосец. Все, что от тебя требуется, успешность миссии, а не борьба внутри семьи. Рисковать своей жизнью во время проваленного задания глупо, так как твоя смерть – большая потеря для Ранкандила. Вернись домой и готовься к следующей задаче». Бум! Ударные волны заставляли весь замок дрожать. Стена большого зала треснула в мгновение ока, после чего с потолка посыпалась пыль. Столб, являющийся опорой помещения, опасно дрожал и выглядел так, будто сломается от любого касания. Сейчас самое время уйти. Как только Джин закончил говорить, колонна сломалась и потолок стал падать. Это означало, что сейчас точно так же разрушаются все здания замка. В конце концов мужчина стал отступать, он положил тела своих людей и, не оборачиваясь, произнес: «Я сделаю вид, будто не заметил твоего блефа. Если твой сегодняшний выбор окажется угрозой для Ранкандила, за тобой придет далеко не один черный рыцарь». Прежде чем Джин успел ответить, неизвестный ушел через дыру в стене. Когда он исчез из поля зрения, мальчик упал на одно колено и тяжело вздохнул. «Даже с броней я получил тяжелые внутренние травмы. В случае продолжения боя его ждали страшные последствия. А после единственного оставшегося варианта, черного призыва, он не мог гарантировать выживание Данте. Неизвестно, как поступил бы противник, попав в угол. Смерть Данте тоже не совсем плохой результат для Ранкандила. Усталость от серии тяжелых сражений навалилась сразу. Нужно вывести его отсюда, весь потолок начал рушился, поэтому Джин схватил друга и вышел с ним из зала. Следующей его целью было место, где недавно находились внешние стены. Прямо сейчас это поле битвы, где сражались Рон и Веракти. Рядом с ними ничего не осталось. Все близлежащие здания рухнули, оставив после себя лишь незначительные следы их существования. Ух! Внезапно Данте издал тяжелый стон. «Ты проснулся?» Джин не мог спросить его об этом. Прямо сейчас он смотрел на Рона Хайрона, всего покрытого кровью. Перед ним также стоял такой же раненый Веракти. Глава 413. Почему Хайрон? Часть 7. Дедушка. Возможно, из-за того, что он только проснулся, Данте едва мог говорить. Голос был таким тихим, что Джину было сложно услышать его. Но при этом Рон все равно повернул голову. Его взгляд был направлен именно туда, где стояли Джин и Данте. Он улыбнулся внуку. Старик был весь в крови, но она принадлежала не только ему. Лорд Рон так сильно ранен. Веракти определенно один из самых могущественных людей в мире, поэтому я ожидал отличного боя. То, что он видел, не казалось ему реальным. В его голове только Сайрон мог сразиться с таким могущественным человеком. Кроме того, травмы Веракти на первый взгляд выглядят немного легче. Он сильнее Рона. Почему-то он не сразу поверил в это. Он слышал множество историй о патриархе Хайрона в прошлой жизни, но великого воина Белого Волка встретил только в этой. Не так давно он понял, что Веракти когда-то бился с Розой, но на этом все. Очевидно, что он не был известной фигурой в мире. Даже Рон, вроде, впервые с ним встречается. «Успокойся, Данте». Он хотел пойти к старику, но был измотан и едва барахтался. «Но мой дедушка, мы в Черной Звезде, а перед тобой Рон Хайрон. Разве он проиграет, чтобы кто-то избил его в центре собственного дома?» Никто в мире не мог легко себе представить такое зрелище. Бытует мнение, что это невозможно до тех пор, пока Ранкандил или Цепфиль не объявит полномасштабную войну. Даже если бы император Вермонта возглавил свою армию, не факт, что ему удалось бы зайти далеко. Но мир велик, поэтому есть вероятность того, что Веракти окажется сильнее. Однако у Джина было подозрение, что могло быть замешано что-то еще. Поэтому он спокойно осматривал поле боя. Форма рухнувших внешних стен и зданий была странной. Нет формы среза, характерной мечу. Будто бы какой-то гигант бегал по территории крепости и веселился, разрушая ее. Конечно, мечи Веракти и Рона могли ударными волнами наносить своеобразный урон территории, но было одно «но». Многие места обожжены. Джин посмотрел на небо. Граниль. Черный дым поднимался от корабля. Его оттесняют при помощи пушки. Только подумав об этом, он увидел, как судно собирает энергию. ВЖЖЖ. Даже по меркам Джина оно накапливало чрезмерное количество молний. Шокировал тот факт, что им удавалось это без Зигмунда. Черт. Перед выстрелом Джин поспешно установил барьер. КА. Появилось огромное море из молний, от свечения которого слепли глаза. Последующие ударные волны также разрывали большую территорию. Тем временем мечи, невидимые глазу, мешали кораблю двигаться дальше. Это Рон Хайрон, рыцари семьи, тем временем, отчаянно блокировали падающие на них молнии. Последствия атаки Граниля яростно ударили по барьеру Джина. Залитые кровью глаза Данте дрожали, когда тот стиснул зубы. Его рвало кровью, так как сейчас эмоции являлись катализатором, приводящим к перегрузке. «Кха, Данте, пожалуйста, послушай меня, я буду сопровождать тебя, поэтому не бойся, перегрузка все ближе. Успокойся ради лорда Рона. Он не хочет, чтобы ты еще больше пострадал». Он помнил руины Каллана и мог сказать точно, что сила этого корабля несравненно больше, чем Казака. Тогда Теларис в одиночку остановила Цепфиль. Теперь в крепости находились тысячи рыцарей, но их все равно не хватало, даже при условии, что невидимые мечи Рона также защищали от атак Граниля. Патриарх не только сражался с Веракти, но и защищал своих людей. Этого великого человека нельзя описать только как сильный. Эти сукины дети не собираются уничтожать Хайрон. В ином случае они бы не устраивали цирка со спасением Вишукеля и его группы. Кроме того, этот обстрел означал, что они уже забрали заместителя лидера и скоро отступит. Ударная волна, блокируемая барьером, ослабла. «Отправь Данте к целителям», — сказал Джин, привязывая своего друга к Шури. У него не осталось сил даже держаться за что-либо. Прежде чем большой кот убежал, мальчик схватил своего друга за плечо. «Моя борьба, твоя, а твоя, моя. Сегодня я сражаюсь за тебя. Не отпущу этих ублюдков, поэтому лучше побереги себя», — Данте ответил ему, моргнув своими красными глазами. Взгляд Джина похолодел, когда Шури спрыгнула с обломков внешней стены в сторону лекарей. Мечи Рона и Веракти снова столкнулись друг с другом. «Было бы хорошо, если бы ты принял мое предложение. Твое чучело выглядело бы замечательно». Рон просто атаковал, не отвечая. Дело не в том, что он не мог ответить. Просто противник не заслуживает этого. Борьба между ними протекала бурно. Возможно, без корабля у Рона было бы преимущество. Неожиданно сейчас в его голову пришли недавние слова Маржелы. «Ты получишь большое преимущество». Джин от вида полуразрушенной крепости внутри него что-то вспыхнуло. Черная звезда была домом его друга. Также здесь люди, которые однажды станут его товарищами в борьбе против Цыпфеля. Преимущество, выгода. «Ребята, вы потеряете столько, что больше не посмеете повторить таких ошибок». Шу-у-у. Духовная энергия собиралась в Брадамонте. Последние события послужили толчком к применению главного козыря. Его меч, покрытый тенью, рассек воздух, оставляя черный след. Постепенно полоса стала расширяться, формируя дверь, ведущую в Лапарасу. Невозможно предсказать, какой брат выйдет оттуда. Даже если будет вызван простой воин, он все равно станет большим подспорьем в этой борьбе. И когда он увидел, кто пришел, ему ничего не оставалось, кроме как широко улыбнуться. Королева битвы Линфа. Давно не виделись, брат Джин. У нее все еще были проблемы с речью, так как прошло недостаточно времени с момента, как та прервала обет молчания. Однако ее энергию почувствовал каждый присутствующий на поле боя человек. Кто она? Черт возьми, новый враг. Нет, она с Джином Ранканделом, видимо, союзник. И все же, откуда она взялась? Пока люди переговаривались, Линфа потянулась за мечом. Шу-у-у. Сильный черный ветер направился во все стороны, хотя это был всего лишь взмах. Извини за беспокойство, сестра Линфа. Нет, мне нравится. Они, враги, она указала на корабли Веракти. Чего ты хочешь, брат Джин? Их поражение. Линфа кивнула, услышав его ответ. Хорошо. Судно перезаряжало свои орудия, а Рон готовился заблокировать выстрел. Веракти, тем временем, не мог оторвать глаз от королевы Минетте, те, о ком говорил лидер. Чувство, впервые испытанное в его жизни, тревожило. Ужасное чувство опасности делало все тело тяжелым. Хотя до этого он без малейшего страха сразился с Роном Хайроном. Вот дерьмо. Я Веракти Сидрикер, великий воин племени Белого Волка. Разве настолько сильной может быть эта женщина? Аркх. Он взревел. Теперь не страх наполнял его сердце, а гнев. Я, великий, четвертый король династии Мин, Линфа. Военный корабль заканчивал с подготовкой, из-за чего все на земле готовились к новому аду. Линфа же спокойно смотрела на корабль и продолжала говорить. Теперь, после призыва брата, моя задача – стать его мечом. Врагам стоит составить завещание. Шух. Как только она закончила говорить, пламя окрасило землю в синий цвет. Глава 414. Почему Хайрон? Часть 8. Все были потрясены, когда меч Линфы и выстрел корабля столкнулись. Молнии рассыпались в стороны и стали сваливаться на землю, но на этот раз другим бойцам не пришлось блокировать их. Невидимые мечи Рона сами смели их. Осколки снаряда бесследно исчезли, словно были пылью на ветру. Джо закричал, увидев это. «Боже мой, что происходит?» Бам! Граниль наклонился на бок. Атака Линфы пробила барьер и нанесла прямой удар по корпусу. Благодаря урону, нанесенному Роном по защите корабля ранее, ей удалось сразу же уничтожить его. Она поразила бойцов с земли одним движением, показав силу четвертого правителя когда-то уничтоженного вида. Окружающие и не думали о династии Мин, поэтому считали, что это союзник Джина. Им казался удивительным факт, что такое существо сражается за него. «Дядя Джо, разве ты не говорил, что мы будем в безопасности с того момента, как вернемся на корабль», — воскликнула Маржела. «Ее успешно спасли, поэтому она лечилась на борту вместе с Вишукилем и Буваром. Знаешь, так и должно было быть, но внезапно появилась эта переменная. Маржела, не двигайся, твоя рана никуда не делась. Ох, моя спина, господин Вишукиль, заткнись, Бувар». Джо встал и снова посмотрел на бой. Сначала он смутился и плохо рассмотрел, но в корпус определенно попала настоящая энергия Мин. Женщина перед ним, основа биоголимов, которых он изучает. Династия Мин. Он улыбнулся, а глаза его сверкнули. Династия Мин, Маржела, мы сможем изготовить идеальных големов, если достанем необходимые образцы. Хлоп. Еще один удар был нанесен по корпусу. На этот раз невидимые мечи Рона были его источником. Поскольку барьер не полностью разорван, атака нанесла не весь урон. Однако одно это вызвало беспокойство на корабле. А-а-а, Маржела, спина, моя спина, образец, нужно взять образец. Посреди их импульсивных криков, нечто черное влетело в грануль. На первый взгляд оно было похоже на камень, но находившиеся на борту видели некое сияние. Это была лимфа. Она добралась сюда одним прыжком. Стена, от которой она оттолкнулась, рухнула, так как не выдержала силы. Кинзила затаили дыхание, пока не столкнулись с ее огромным мечом. Квадык. Женщина снова атаковала судно. В какой-то момент корабль снизил высоту, а всевозможные устройства, украшавшие корпус, были сломаны. Бум. На месте, куда приземлилась лимфа, образовалась глубокая яма. Еще до того, как тряска от падения утихла, она сделала еще один прыжок и нацелилась на нижнюю часть корпуса. Даже Бартон, черный рыцарь, хуже передвигался по воздуху. Она впервые сражалась при нем против врагов, но в Лапарасе ему часто доводилось видеть ее силу. Внезапно в голову пришло ее множество замечаний по отношению к нему, от которых кружилась голова. Шу-у-у. В этот раз ее удар образовал дыру на дне корпуса. Обычная с виду атака создала трещину размером с дом. И как только она собиралась приземлиться, внезапно пронеслось новое море молний. Оно было даже более интенсивным, чем пламя, недавно вспыхнувшее по всей крепости. Она не сможет приземлиться под влиянием молний. Такова была общая мысль наблюдателей, видевших, как лимфу застали врасплох. Десятки тысяч змей падали на нее с неба, отчего вся территория крепости мерцала синим. Тем временем мечи Рона и Веракти продолжали сталкиваться. Патриарх Хайрона был более расслабленным, но уже выглядел уставшим. Конечно, усталость не означала, что его меч ослабнет. Пролито много крови, и, несмотря на истощение, невидимые клинки становились все более острыми. Джин все еще наблюдал за всем сражением сверху, и его, очевидно, совсем не заботило состояние лимфы. «Я не знал, что у них остались силы на такую атаку. Эти сумасшедшие ублюдки только сильнее провоцируют ее курр». Гроза утихла, поражая всех, кроме Джина. Женщина стояла на земле и выглядела нетронутой. Только приземлившись, она сказала: «Имитация нашей силы. Отвратительно». Корабль снова стал собирать энергию, но лимфа не прыгнула к нему, а перевела взгляд на Рона и Веракти. Грануль уже разрушен до такой степени, что его функционал был предельно ограничен, поэтому первое, что нужно сделать, это убить врага на земле. Белобрюхая раса. С момента вызова она была в странном настроении, так как почувствовала странный запах племени белого волка. У нее было чувство, будто она столкнулась со старой игрушкой, о которой забыла. Прямо сейчас Веракти также тяжело дышал. «Идите сюда, я разберусь с вами обоими сразу». Его голос был наполнен гордостью. Он не просто так получил титул великого воина своего племени, очень трудно одной лишь волей перебороть страх, оставленный тысячи лет назад в крови. Среди нынешнего поколения можно по пальцам одной руки перечислить людей, способных на это. Для Веракти слова о том, что он сразится сразу с двумя, не были блефом. Он также воин на пике силы, поэтому имеет абсолютную уверенность в себе. Однако, с точки зрения лимфы, его слова ничем не отличались от лая собаки. «Вы всегда лаяли, когда были напуганы, совсем не изменились». Лимфа и Рон одновременно атаковали его. Веракти поднял свой меч и заблокировал обоих одновременно. Земля, на которой он стоял, валилась, образовывая огромный кратер. «Не знаю, кто ты, но спасибо. Благодаря тебе мои рыцари могут перевести дух. Если бы это была битва один на один, Рон никогда бы не позволил ей вмешаться. Но сейчас он видел это как сражение против террористов и зверей, напавших на город. Не нужно думать о чести, если ты просто убиваешь животных, передай это моему брату. Я все равно не буду помнить, что произошло сегодня. Это первая причина, по которой он не хотел призывать своих братьев. Мин, вызванные им, больше похожи на хранителей. Возвращаясь в Лапарасу, их души забывают все, через что они прошли в настоящем мире. Он не хотел так поступать с ними. Джин Ранкандил, твой брат, он не видел, как Линфа выходит из черной двери, так как имел дело с Веракти. Да, я лично поблагодарю тебя после того, как битва закончится. Как ты смеешь разговаривать, когда я перед тобой? Веракти взревел и поднял меч, но выдержать силу этих двух было невозможно. Кровь полилась, когда его плоть была разорвана в некоторых местах. Он бы не отставал так сильно, будь с ним поддержка с воздуха, но корабль не собирал энергию так же быстро, как раньше. Целью Джина был полный разгром. Он хотел уничтожить Грануль и, возможно, перерезать горло Веракти вместе с остальными людьми Кинзила. Но есть одна проблема. Если битва зайдет так далеко, то их лидер снова появится. Он опять спасет всех своей странной магией, но здесь были не только Рон и Линфа. Рядом все еще находились драконы, в том числе Муракан и Кикантель. А так как корабль перестал атаковать, бойцы снизу также способны сражаться. Даже если он придет, ему не удастся уйти так же легко, как тогда. И вот, когда он понял это, ПСС, внезапно перед кораблем появилась железка. Узнав железные ворота, Муракан встал рядом с мальчиком. Джин, это он, да, я знал, что он придет. Черный дракон недовольно сузил глаза. К счастью, прежде чем железные врата были завершены, один из них пришел в себя и начал готовить заклинание. Давай разберемся с ним, Муракан, сказал мальчик, управляя своей маной. Глава 415. Почему Хайрон? Часть 9. Люди снизу не понимали, кто скрывался за дверью, но они интуитивно чувствовали, что оттуда не выйдет союзник. Что это? Человек? Так размыто. Пока рыцари обменивались мнениями, Рон и Веракти, прекратив бой, посмотрели наверх. Тогда лидер появился оттуда. Белое тело и яркое сияние. Удивительно, но он спокойно парил в небе. Глава Кинзила, подобно богу, взирал на них сверху вниз. Присутствующие не удивились бы, если бы здесь появился сам бог. Гигантские демоны, странные волшебники, биоголемы, летающие корабли и этот сверкающий неизвестный. Большинство рыцарей ощущало странный страх и отчуждение. Зловещее предчувствие того, что битву снова могут перевернуть, тревожило их головы. И Джину не понравилось отношение этих людей. Он считает, что божественный образ не сочетается с лидером Кинзила. Стоит разоблачить преступника не больше, не меньше. Он будет тем, кто сделает это. Не стоило поступать так, что-то вспыхнуло в его руках. Хотя это лишь слабая искра, скоро она станет духовной энергией и покроет все небо. Кольцо извергающегося пламени императора магии. Тлеющие угли поднимались все выше и выше. Энергия Муракана, когда-то покрывавшая все небо, была полна дырок. Однако, когда наследие Лиолы начало действовать, небеса снова стали заполняться тьмой. Потемневшее небо также стало странным зрелищем для наблюдателей, однако, теперь рыцари могли предположить, какого рода сила перед ними. Сила контрактника Салдирета, 12-го знаменосца Ранкандила. Поэтому, какая бы ситуация ни была, они предвкушали момент, когда смогут увидеть его силу. Муракан. Да, восполни недостаток в энергии. Он немного поправился, но не полностью. Без проблем хлоп. Когда тот расправил крылья и высвободил свою духовную энергию, всюду стали появляться черные частицы. Они, кружась, поднимались в небо. В какой-то мере появлялось чувство, будто открывалась некая дверь. Частицы духовной энергии чертили линию. Линию, разрезающую небо пополам. Вскоре она стала расширяться, открывая нелепо огромную полость. Руны Лиолы Цепфель уже двигались по всему телу Джина подобно змеям. Сейчас они двигались по воздуху, напоминая снежинки. В этот момент члены Кинзила вспомнили разговор, произошедший после битвы возле старого Атериума.